Теперь все. Я начинаю на животе пролезать на свое место, где собираюсь развернуться лицом к значкам, которые уже загорелись и немного освещают красным светом низ капсулы под собой. Это однозначно хорошо, что такая стационарная капсула солидно шире и выше той, в которую я попал на берегу Вооксы. В той бы мне не удалось разминуться с ящиком до палантиров, снова вставленным в рюкзак, который я теперь легко отодвигаю в сторону, проползаю и кладу себе в районе бедер, когда разворачиваюсь внутри капсулы лицом кверху. Там пришлось бы залезать, придерживая его в районе пояса, что довольно трудно выполнить обычному человеку. Нужно оказаться для этого настоящим цирковым гимнастом, не меньше. Мешок с золотом и камнями с украшениями лежит сбоку, слева от меня. Да и все остальное добро тоже слева, только рюкзак с палантирами, как самая большая ценность, устроился справа от меня. Пора вводить данные для перелета. Значки призывно мигают. Хорошо, что в капсуле они на расстоянии 40 сантиметров от лица. Я первым делом нажимаю крайнюю правую клавишу, если ее можно так называть. Она должна обнулить все предустановки, которые могут оказаться почему-то заданы, а я не хочу рисковать. Дверцы капсулы пока не закрылись, ждут сигнала. Я перехожу на самую левую клавишу, которая выбирает мир, куда путешественник автостопом по галактике хочет попасть. Нажимаю 4 раза, один за другим, не спеша. И вижу каждый раз, что видимое значение значка меняется, обозначая новый мир. Конспект с названиями миров у меня под рукой. Мало того, сама планета нарисована довольно правильно схематически. Я узнаю Африку и Австралию, да и все остальные материки. Это сделано, чтобы не ошибиться в выборе планеты. Так что проблем найти свою Землю у меня не возникло бы точно. С первой клавишей все. Дверцы закрылись, как только я нажал значок первый раз, пока все понятно работает, что очень радует меня. Теперь вторая клавиша. Тут придется делать выбор довольно простой. Только из двух значений. Небольшой прямоугольник и гораздо более большой знак, похожий чем-то на храм. Я уже думал и прикидывал, что это означает. Вроде что прямоугольник – это что-то такое, как капсула на берегу Вооксы. И я не особенно хочу вернуться в место, похожее на гроб, без основных возможностей храма. Для пробы я нажимаю на значок прямоугольника, но не тут-то было. Значок не реагирует на мое нажатие и не выделяется на камне. Похоже, что он сейчас не в доступе. Я уже привык, что значок, на который нажимаешь, реагирует более ярким светом и увеличением в размерах. Для проверки я держу ладонь на значке храма, и он реагирует, растет в размерах и ярко светится. С прямоугольником такого не происходит. Когда я снова пытаюсь вызвать его к жизни, значок храма тускнеет и уменьшается, но значок, обозначающий капсулу, продолжает не реагировать. Да, точно не в доступе. Это значит, и выбора у меня нет никакого. Я выбираю пока для себя храм, куда я всегда могу вернуться, спрятаться и усилиться там, откуда можно устроить перелет в любое место, если там мне не понравится. Может, к тому времени и прямоугольник капсулы заработает? Как знать. Пройдет гроза, он снова вызовет на себя несколько молний и будет готов к работе. Как вызвать капсулу на берегу Вооксы, я не понимаю совсем. Что, опять придется в грозу сидеть в этом каменном кресле и дожидаться, чтобы молнии били в землю где-то рядом? Поэтому я твердо нажимаю на значок храма. Пусть он окажется в любой точке земного шара, зато хоть буду знать, где он находится. Значок расширился и занял все место. Значит, выбор сделан. И даже на несколько секунд появилась карта его расположения. Схематично он обозначен где-то на Большом Кавказском хребте, между Черным и Каспийскими морями. Я смутно помню, что там вроде рядом город Нальчик. Как-то несколько раз я разглядывал карту, собираясь отправиться в те места. Есть там недалеко от города термальный лечащий источник, судя по отзывам. Мое тоскливое состояние после развала семейной жизни, конечно, термальными водами не вылечить, но путешествие мне должно было помочь. Во всяком случае, я на это очень надеялся. Только собирался в те места в сентябре, осенью. Теперь самое сложное. Это выбрать время. Я даже не знаю, в каких единицах оно измеряется, и понимаю, что вряд ли в днях. Это слишком мелкое значение. Я уже прикинул,